Осень в Подмосковье всегда была красивой, но в этом году особенно. Обычно в таких случаях говорят, что природа не пожалела красок. Но в данном случае это было не совсем верно. Природа явно скупилась на золотисто-желтые и багровые тона. Листва до сих пор стояла зеленая, словно был не октябрь, а все еще август. Вячеслав Томчак все дни проводил, либо гуляя по лесу, либо сидя на веранде в кресле качалки, и бессмысленно рассматривал небо и деревья. На душе было тяжко и безысходно. Он понимал, что в его положении обязательно нужно найти кого-то виноватого, направить на него всю ярость. Тогда придет облегчение. Но виноватого не было. Точнее, он не мог его найти. Кто виноват, что так получилось? Володя Стрельников? Разумеется, нет. Нельзя требовать от него, чтобы он занимался прискучившим ему делом только лишь потому, что его друзья являются его заместителями. Это глупо и несправедливо. Мужчина сам выбирает путь своей карьеры и способ ее развития, не оглядываясь на сентиментальные чувства. Может быть, виноват он сам, Вячеслав Томчак? Но в чем виноват? В том, что не отказал другу, когда тот его попросил о помощи? Очень хотелось найти возможность хоть в чем-нибудь упрекнуть жену Ларису. Но и тут ничего не получалось. Лариса постоянно предостерегала его, предупреждала о том, что события в конце концов будут поворачиваться именно так. Как ученый он загубил себя, как бизнесмен не состоялся, а административная работа была ему настолько не по душе, что даже думать о ней не хотелось. Томчак отчетливо понимал, что депрессия и период безработного безделья пройдут, и он вынужден будет заняться той самой административной работой, от которой у него скулы сводят, как от кислого лимона. Да и где взять ее, работу эту? Можно подумать, телефон раскалился до бела от звонков. Все наперебой зовут его работать. Как же? Еще придется ходить, просить, поднимать старые связи и робко спрашивать, нет ли подходящей должности, ну, хоть какой-нибудь. Мириться с такой перспективой не хотелось, но и на научной работе можно было ставить крест. Со стороны дороги послышался шум мотора, но Томчак даже не повернулся, чтобы посмотреть, кто из соседей явился в конце сезона на дачу. Ему не хотелось ни с кем разговаривать. Однако машина затормозила прямо у его калитки и нетерпеливо загудела. Томчак тяжело поднялся с кресла и неторопливо спустился с крыльца. На дороге стояла машина Стрельникова. Вячеслав поспешно открыл ворот. Идя вместе с другом к дому, Томчак невольно любовался им. Немного осунулся, чуть-чуть седины прибавилось, но все такой же невозможно красивый, и шаг по-прежнему легкий и стремительный. «Ты что это, Славк, себе позволяешь?» — начал Стрельников без длинных предисловий. «Куксишься, на даче спрятался. Так не годится. Поставь-ка чайник, я тут привез кое-что». Он небрежно швырнул дорогую куртку на перила крыльца и спустился к машине. Томчак вошел в дом, чтобы поставить на кухне чайник, а когда снова оказался на веранде, то увидел, как Стрельников вытаскивает из огромной сумки самые разнообразные продукты, от сырого мяса до фруктов и коробок с конфетами. Под конец на столе появились бутылки дорогого коньяка, джина и хорошего вина. — Ты что, Володь, зачем это? — удивился Томчак. Я тут с голоду не помираю, у меня все есть. Ему было неприятно, потому что внезапный визит друга с этими продуктами очень напоминал жест жалости, словно Стрельников — щедрый благотворитель, а сам он, Вячеслав Томчак, несчастный, убогий и нищий. — Зато я помираю, — весело откликнулся Стрельников. — Я уже неделю перебиваюсь какими-то невразумительными бутербродами с черствым хлебом. Жизнь пошла суматошная, никак не удается по-человечески поесть. И я решил на 3 дня про все забыть. Ну, как ты думаешь, хватит нам этого на 3 дня? Или съездить еще подкупить жратвы? Сердце Томчака ухнуло и радостно забилось. — Ты собираешься прожить здесь 3 дня? — недоверчиво спросил он. — Если ты не возражаешь, Слава, нам давно пора поговорить. Но сначала мы с тобой приготовим вот это мясо, выпьем по первой, а потом я скажу тебе все, что хотел сказать. — Где твой знаменитый мангал? —